«Сквозь гусь» представляет курс Александры Баженовой-Сорокиной «Разум и чувства в мумитролях». Курс вышел при поддержке Института Финляндии в Санкт-Петербурге. Лекция 6. Почему малышка Мю кусается? Малышка Мю с риском для жизни и полным презрением к опасности свешивалась из северного окна. Она прибивала блок к оконной раме. На полу валялась куча какого-то серого мусора, потолочный люк был открыт. «Забыла, что говорил папа?» — спросил мумитроль. «Наверх лазить нельзя, это его личная территория». «Над его личной территорией имеется чердак», — парировала Мю. «Отличный чердачок, где чего только нет. Подай вон тот гвоздь. Мне надоело лазить по лестнице каждый раз, когда пора обедать. И я решила построить лифт. Будете втаскивать меня наверх в корзине или спускать мне еду? Спускать даже лучше». «Как ей это удается?» — подумал мумитроль. «Она всегда делает, что хочет, и никто не может ей помешать. Просто делает, и все». Малышка Мю, малюсенькая Мюмла, такая маленькая, что может спать в мотке ниток и плавать на кусочки бересты, это, тем не менее, чуть ли не самая активная и запоминающаяся героиня из всего мира мумитролей. Тувьянсен придумал ее как противоположность нежному мумитролю, немного застенчивым своим персонажем, и всему семейству в целом. Она говорила, что без малышки Мю ее сказки были бы пресными, слишком нежными и сентиментальными. Она известна своим чувством юмора, шутит она постоянно, в том числе довольно мрачные шутки. Также она любит опасности и очень часто проявляет собственную злость. В частности, малышка Мю очень больно кусается. Иногда она это делает, чтобы кого-то защитить, например, свою любимую сестру Мюмлу. Либо просто потому, что хочется. При этом никто никогда не назвал бы ее плохой. Она не враг мумитролей, и она не антигерой. Она просто открыто злится, не стесняется этого и делает то, что ей хочется. Она шалит, как маленький ребенок. Мюмла стояла на крыльце и охрипшим голосом все еще звала сестренку. Она знала, что малышка Мю сидит в одном из своих многочисленных тайничков и хихикает. «Ей бы выманить меня отсюда с помощью меда», — думала Мю, посмеиваясь, «и отколотить хорошенько, когда вылезу». И все-таки очевидно, что Мю отличается от таких героев, как Вонючка, который строит козни мумитролям в комиксах. Уж тем более от Хемуля, который сажает всех в тюрьму за нарушение правил парка. Про Хемлю нам стоит поговорить отдельно. Для этого стоит вспомнить историю самой счастливой и самой веселой книги всего цикла «Опасное лето». Здесь случается следующее. Летом вода из моря заливает мумидом так, что семье срочно приходится находить себе новое пристанище. И находят они нечто, какое-то заброшенное жилище, которое кажется им очень странным, а в итоге оказывается театром. В этом театре как будто бы никто не живет, но в итоге обнаруживается страшная театральная крыса, которая очень недовольна нахождением мумитролей в священном для нее месте в театре. И случается гора приключений, огромное количество событий. Герои разделяются, мумитроль и Снорочка оказываются отдельно. Малышка Мю оказывается отдельно и встречается с Мумриком. И у каждого из них своя линия. Это самый-самый приключенческий роман из всех историй Тувьянсена. В том числе Снус Мумрик в этой истории впервые поквитался с ненавистным ему Хемулем, смотрителем парка, который всегда всем все запрещает. Причем весь парк увешан табличками, на которых написано, чего нельзя делать. Так, что парк оказывается совсем не местом для радости и развлечения. И вот у Снус Мумрика давно была мечта большой мести. Всю свою жизнь Снус Мумрик мечтал сорвать таблички, запрещавшие делать все то, что ему нравилось делать. И теперь аж весь дрожал от нетерпения. Наконец-то! Первонаперво он набросился на табличку «Курить воспрещается». Затем схватил ту, что гласило «Запрещается сидеть на траве». Потом полетела ко всем чертям третья. Запрещается смеяться и свистеть. Туда же отправилась табличка «Запрещается прыгать». Все эти таблички в итоге сжигаются, а Снус Мумрик вместе с малышкой Мю забирают себе 24 лесных малыша, которых третировал Хемуль, а также сажают семена хатифнатов, из-за которых Хемуль оказывается вместе со всем парком наэлектризован. Казалось бы, И здесь сталкиваются герои, которые любят правила, и герои, которые любят их нарушать. И Смумрик выглядит именно нарушителем. Он делает что-то плохое и довольно злое. Явно опасная вещь. При этом мы, как читатели, явно симпатизируем именно Смумрику и Мю. Хемуль злится по делу, но его злость другая, чем у наших героев. И дело тут в том, что Хемуль во многом выглядит как взрослый. У него есть власть. Он смотритель парка. Он может по-настоящему наказать героев. Хемуль злится, когда кто-то покушается именно на эту власть. С другой стороны, злость Хемуля оказывается действительно опасной, потому что в итоге невинных Мумитроли и Снорочку он отправляет в самую настоящую тюрьму. И вдруг, нет, даже страшно сказать, вдруг чья-то огромная голова вынырнула рядом с их отражением в воде. Голова какого-то Хемуля. О, это был злой и ужасно уродливый Хемуль, да еще в полицейской фуражке. В тот самый миг, когда Мумитроль срывал свой 9-й цветок, он услышал отчаянный крик. Прибежав на крик, он увидел огромного Хемуля, который одной лапой тряс Фрёкин Снорка, другой Филифьонку. «Ну, теперь вы все трое угодите в кутузку!» — кричал Хемуль. «Поджигатели, морровы дети! Попробуйте только сказать, что это не вы сорвали все таблички и сожгли их. Попробуйте, если посмеете». Получается, что злость, когда она сопровождается действительно чем-то серьезным и страшным в мире Тувьянсен, это, очевидно, злость, которая связана со злобой, с чем-то прямо плохим. Она опасна для других. Еще бывает и такое, что герои злятся на самих себя. Иногда немножко, а иногда и в очень больших количествах. Например, Хемуль в книге «В конце ноября» действительно себя ненавидит. Он злится даже не на отдельные свои действия, а на себя вообще. Это самый разрушительный и самый грустный вариант злости, помочь с которым в силах только муми-мама и длительная жизнь в муми-доме. И то не всегда. Также, если помните, на себя очень злилась Миса из «Опасного лета». При этом в книгах Тувьянсен хорошо видно, как часто добрым, хорошим героям буквально этой злости не хватает. Как раз можно вспомнить историю о Кнюте и девочке-невидимке. Эти герои, они и сами по себе очень маленькие и беззащитные, и не умеют сердиться, не умеют давать отпор. При этом чаще всего сердятся и злятся герои большие, похожие на взрослых. Сердится даже муми-папа, но однако он это делает так смешно и выглядит при этом не страшно, что про него никогда не подумаешь, что он плохой. Янсен показывает, что злость часто распределяется неравномерно в нашем мире. То есть у кого-то злости слишком много, кому-то ее явно не хватает, и уметь ее себе разрешать так же важно, как и уметь ее контролировать большим и сильным. Малышка Мю, самая маленькая обитательница Мумидола, ее может раздавить любой, и при этом она никому не дает спуску, не дает себя в обиду, кусается, показывая, что она не будет терпеть несправедливости. Ну или просто из шалости от избытка чувств. И она всегда может показать, что она недовольна. «У тебя ум есть или как?» — сердито спросила малышка Мю. «Не знаю, вряд ли», — честно сказала Белочка. «Ты меня разбудила», — выговорила Мю, «и прогрызла мой спальный мешок. Ты вообще что творишь?» Но Белочка от изумления снова забыла про матрасик. Мю фыркнула и окончательно выбралась из коробки, прикрыла крышкой оставшуюся внутри сестру и пошла пощупать снег. «Вот он, значит, какой», — проговорила она. «Придумают же». Она тут же слепила снежок и метко швырнула его в Белочку. А потом вылезла из грота и отправилась исследовать зиму. И первым делом поскользнулась и с размаху шлепнулась на обледенелую скалу. «Ах, вот, значит, как!» — с угрозой проговорила Мю. «Понятно». Но тут она представила, как выглядит со стороны. Мюмла вверх тормашками. И долго смеялась. Мюмла совершенно точно не злится на себя. Мю не может никому причинить серьезный вред. Но зато может заявить о себе так, как не умеет делать ни один другой герой мумитролей. И с ней приходится считаться. А это очень важное умение. Это была последняя лекция курса Александры Баженовой-Сорокиной «Разум и чувства в умитролях». Если вы любите книги про умитролей, советуем послушать подкаст «Эксперта Патроном». В каждом выпуске ведущие ищут ответ на сложный вопрос о дружбе, семье, школе и о жизни вообще в детских книгах. В одном из выпусков они как раз обсуждают книгу «Мумитроль и комета» и отвечают на вопрос, что делать, когда надвигается конец света. Этот подкаст вы найдете в разделе «Подкасты». Над этим курсом работали редактор я, Гриша Пророков, выпускающий редактор Анна Шу, звукорежиссер Анастасия Толчнева, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Полина Семенова, а джингл нам написал Дмитрий Гудничев. Спасибо, что дослушали до конца.